Поза и после вчерашнее. Каждый день, день, день, день, день. Каждый день узнаешь что-то заново. Проступает штрих-код за туманами. Чем дальше, тем более тщательно. Понимаешь, что все замечательно. Каждый день, день, день, день. Каждый день все мечтаешь попробовать. Продолжаешь для счастья объебывать. Достается с лихвою волшебная. Отметается второстепенная. Каждый день, день, день. Каждый день твоя жизнь удивительная. Никогда уже не повторить ее. Достигает судьба равновесия. Отступает все дальше депрессия. Каждый день, день, день. Если б можно начать было заново, я проделал бы все то же самое. И подох бы с улыбкой довольною. Все на свете такое прикольное. Каждый день, день.